Разговор. «Опять ты пропал», — сказал ежик. «Сам ты пропал. Дожди-то какие были». «Ну и что? Взял бы зонтик, да пришел». «А у тебя разве зонтика нет?» «А что я сказал, когда мы расставались?» «Что?» «Я сказал, приходи, медвежонок, вечером чай пить». «Вот взял бы зонтик, да пришел». «Да я же тебя ждал чай пить». «Разве у меня самовара нет?» «Послушай, медвежонок, если кто-то говорит кому-то, приходи ко мне чай пить, значит, этот кто-то сидит и ждет». «Правильно. Посидел, подождал, а нет, взял и сам пришел». «Я так и подумал. Вот-вот ежик придет. Самовар раздул, сижу, жду, а тебя нет». «Так это же ты должен был ко мне прийти?» «А если бы я заболел?» «Но ты же не заболел?» «Но если бы я пошел к тебе под дождем, я бы обязательно заболел». «Почему же бы ты обязательно заболел, если у тебя есть зонтик?» «А потому что у меня вымокли бы лапы». «А сапоги?» «А, сапоги», — сказал медвежонок. «Надевай, потом иди, на крыльце снимай, потом надевай снова. Ты же знаешь, как у меня сапоги надеваются». «Как?» «С трудом». «Надел бы галоши», — сказал ежик. «Галоши раз и надел, раз и скинул». «Ты же знаешь, что у меня нет галош». «А ты бы представил себе, что сапоги — это галоши, тогда бы они легко снялись». «Ты что говоришь?» «А что?» «Как же они могут легко сняться, если я их надеваю с трудом?» «Ну ладно, надел бы ботинки». «Что я, дед? Откуда у меня ботинки?» «Выходит, ты никак не мог ко мне прийти?» «Выходит», — сказал медвежонок. «А почему же ты ждал меня?» «Я тебя не ждал», — сказал медвежонок. «Как же не ждал? Сам сказал, самовар раздул, сижу, жду, а тебя нет». «Правильно. А вдруг, думаю, придешь?» «Ладно», — сказал ежик. «Меня нет, самовар урчит, за окном льет. И что? Что ты делаешь?» «А что?» «А я, — сказал ежик, — представил, что ты пришел, напоил тебе чаем и проводил на крыльцо. Понял?» «А что я сказал?» — спросил медвежонок. «Ты сказал спасибо, очень был вкусный чай, ежик». «Подумаешь, — проворчал медвежонок, — проводил на крыльцо. А я тебя никуда не пустил, положил спать с собой. Куда же ты пойдешь в такую ночь, ежик?» Ласковый, пушистый и прыгает. «Я даже не знаю, как тебе это сказать, ежик». «Так прямо и скажи». Они шли по огромному лугу, и медвежонок все норовил заглянуть ежику в глаза. «Так прямо и сказать?» «Так и скажи». «Знаешь, — сказал медвежонок, — давай я тебе лучше намекну, а ты догадайся». «Давай». «Ну вот, представляешь, мы с тобой дружим, а кто-то еще хотел бы тоже с нами дружить». «Представляю», — сказал ежик. «И вот этот кто-то говорит, я бы очень хотел подружиться с вами, медвежонок, но не знаю, как к этому отнесется ежик». «А ты что сказал?» «Надо спросить у ежика». «Правильно». «Так что, будем мы с ним дружить или нет?» «С кем?» «С этим, с третьим». «А он кто?» «Так если я скажу, кто, это не будет «я тебе намекну». Это будет «я тебе скажу» и все». «Ну и скажи». «Так неинтересно. Я скажу, и ты скажешь, и все. А если я намекну...» «Намекай», — сказал ежик. «Понимаешь, этот он очень хороший». «Так». «Очень пушистый и ласковый». «Так». «И прыгает». «Заяц», — сказал ежик. «Нет». «Крот». «Разве кроты прыгают?» «Очень хороший, пушистый и ласковый прыгает», — забормотал ежик. «Ну же». «Кенгуру». «Фу ты, разве кенгуру ласковый?» «Ты кто же?» «Давай сначала. Хороший, пушистый, ласковый, прыгает. Скажи еще что-нибудь. Медвежонок задумался. Глаза блестят. Хороший, пушистый, ласковый, глаза блестят. Да кто же это? И жужжит, сказал медвежонок. Не знаю. Шмель, говори. Нет, пушистый, ласковый, любит косточку, глаза блестят, прыгает и жужжит. Ну? Львенок. Верно, как ты угадал? Не знаю, почувствовал. А почему жужжит? Для неузнаваемости, сказал медвежонок. Слон. В сумерки ежик любил посидеть у окна и помечтать. Вот и сегодня, в этот тихий вечер, ежик надел валенки, накинул шубку и распахнул окно. За окном был мартовский лес, но совсем не такой, каким бывает лес в марте. Во-первых, нигде не было ни шкурки снега. Во-вторых, лес не хмурился черными бровями елок, а отливал легкой светящейся сединой. Это потому, что месяц, подумал ежик, и поглядел из окна на тоненький в щербинах месяц. Жаль, птицы не поют. И размечтался. Вот если бы запели птицы, мечтал ежик, и на небо выскользнула большая луна, и заплакал комар, ухнул филин, заплясала лягушка, и по всему лесу зашелестела молодая трава, и кто-то широким таким голосом спросил: «Ты о чем думаешь, ежик?» Я бы ответил: «О вас». «А кто я?» «Вы, наверное, слон». «Как ты догадался?» «А ты приплыл, да?» «Я вышел днем на крыльцо, вижу облако, похожее на слона». «Это был я», — сказал слон. «А ты, вы надолго?» И тут ежик увидел настоящего слона. Слон был серо-серебряный, будто в изморози, и такой легкий-легкий, как облако. «До утра», — сказал слон. «Вы сели на холме?» Слон кивнул. «И пошли ногами». «Так заходите», — чуть не крикнул ежик, — «я напою вас чаем». «Не вмещусь», — покачал слон головой. Тогда ежик выскочил из дома и поставил перед окном табуретку. Теперь они сидели друг против друга, слон и ежик. Слон перед окном на табуретке, ежик у окна в своем доме. Чашки с блюдцами, морковка и все остальное на подоконнике. Они пили чай из самовара, и слон держал чашку, как барышня, самым кончиком хобота. И тут появился медвежонок. «С кем это ты пьешь чай?» — с порога крикнул он. «Со слоном». «Не вижу». «Прищурься». «Все равно не вижу», — сказал медвежонок. «Он вас не видит», — сказал ежик слону. «Замечательная морковка», — сказал слон и вежливо, почти незаметно съел морковку. Медвежонок в упор посмотрел на ежика, выглянул в окно, снова посмотрел на ежика. «Он там, на табуретке», — сказал ежик. «Скажите ему что-нибудь, слон». «Я очень большой», — сказал слон. «Я сижу на табуретке. Но надо очень захотеть, чтобы меня увидеть». «Ну, видишь?» «Нет», — сказал медвежонок. «Только луна и лес. Никакого слона». «Эх ты», — сказал ежик. «Такого слона не увидел». «Это ничего», — сказал слон. «У медвежонка много забот. В следующий раз он меня обязательно увидит». «Слышишь?» «Нет», — сказал медвежонок. «Ничего не вижу, ничего не слышу. Завтра ни свет ни заря вставать и смолить лодку». «Ты прилетай к нам, слон», — попросил ежик. «Слышишь? Я так хочу, чтобы медвежонок тебя увидел». «Садитесь, я вам налью чаю». Зай заглядел на глубокий снег за окном, на деревья, осыпанные снегом, и думал, как бы ему занырнуть в сказку. Зайцу хотелось занырнуть поглубже, чтобы стало весело и легко. Он закрыл глаза и нырнул. И сразу увидел очень красивый дом, и цветущие вишни, и собаку с длинными ушами, сидящую на крыльце. Собака пила чай и, улыбаясь, глядела на зайца. «Я, кажется, не туда попал», — сказал заяц. «Почему же?» «Нет-нет, мне здесь очень нравится, но...» «Вы меня боитесь?» «Ну», — замялся заяц, — «не бойтесь». Собака еще приветливее улыбнулась. «Садитесь, я вам налью чаю». Заяц робко бочком поднялся на крыльцо, сел в кресло. «Вам покрепче?» Заяц кивнул. «У меня прекрасный чай с брусничным листом», — говорила собака. «Позвольте метку». Кругом была весна, пели птицы. Длинноухая собака большими печальными глазами смотрела на зайца. «Бедный заяц», — думала собака. «Но кто знает, что у него на уме?» «Отчего это она такая ласковая?» — думал заяц. «Позвольте предложить вам к чаю морковку», — сказала собака. Заяц ничего не ответил. Он глядел на цветущие вишни, на ровный травяной ковер вокруг дома и думал, почему же у него там наверху снег и снег, а если не снег, лужа и грязь, а если не грязь, духота и пыль, а в конце духоты пожар. Он отхлебнул чаю и поглядел на собаку. «Вы меня не боитесь?» «Нет», — сказал заяц. «Вот и чудесно». Собака, извинившись, ушла в дом и расчесала перед зеркалом свои длинные уши. «Вот морковка», — вернулась к столу собака. «А это возьмите с собой, ведь у вас зима». Заяц посмотрел на мешочек с морковкой. «Спасибо», но есть не стал. Он глядел на пушистые собачьи уши, на ровный травяной ковер вокруг дома и думал, что как здесь нехорошо, а все же придется открывать глаза. «Спасибо», — еще раз сказал заяц, и, не открывая глаз, улыбнулся собаке и сошел с крыльца. Тепло. Ожили комары, проснулась лягушка. Маленький паучок побежал по своей скользкой ниточке вверх и, перебирая всеми восьмью лапками, забрался на необлетевший лист березы. Ёжик увидел медвежонка на поляне. Медвежонок стоял под широким небом, и теплый ветер большой ласковой птицей кружил над ним. «Как будто весна», — сказал медвежонок, — «даже не верится», — и потянул носом воздух. «Ага», — сказал, подходя ёжик, — «никогда не было, чтобы так поздно было тепло». «Это потому, что ветер прилетел», — сказал медвежонок. Ветер широкими кругами ходил над лесом. Он прилетел из теплых морей, где на рассвете в зеленом сумраке тают легкие острова. Ветер повидал много на своем веку. Видел он скалы, ущелья, ручьи, долины, холмы. А вот теперь залетел в осенний лес к ежику и медвежонку. Теплый осенний ветер кружил над лесом. «Неужели больше никогда не будет зимы?» – спросил медвежонок. «Будет, не бойся», – сказал ежик. «Зима от нас не уйдет». Ветер опустился на поляну, и 200 комариков зеленым облаком закружились над ежиком и медвежонком. Когда дул ветер, комары сидели в траве и вот теперь поднялись. «З-з-з-замечательно!» – звенели комары. «Лето вернулось!» «Ква!» – робко сказала лягушка. «Неужели?» А ежику отчего-то стало грустно. «Не по правилам», – думал ежик. «Все должно быть в свое время». «Я думаю так же, как и ты». «Но ты же не знаешь, о чем я думаю». «Знаю», – сказал медвежонок. «Я всегда знаю». «Но о чем?» «Ты думаешь, вот вернулось тепло, и мы снова сможем сумерничать на крыльце?» «А вот и нет», — сказал ежик. Тогда ты думаешь, бедные деревья, схватят мороз, и они сломаются пополам. А вот и нет, сказал ежик. Тогда ты думаешь, надо комариков пригласить пить чай. И не так, сказал ежик. Неужели в такой теплый день ты опять со своими правилами? С правилами, сказал ежик. Не по правилам думаешь. Сейчас тепло, а должна быть зима. Ага, сказал ежик. Ну вот, видишь, я все равно знаю, о чем ты думаешь. Солнышко теплое, ласковое, скатилось с горы. Гора просияла, как всегда это с ней бывает, когда за нее прячется солнце. «Ну что, позовем комариков чай пить?» – спросил медвежонок. «Зови». «Комары», – сказал медвежонок. «Вот ежик зовет вас пить чай». «Спасибо», – радостно зазвенели комары. «Ква, а меня?» – квакнула лягушка. «Приходи», – сказал медвежонок. «Где же ветер?» – думал ежик. Шумел, кружился и уже нет. Он не стал спрашивать у медвежонка, где ветер. Он сам знал. Ветер летел, устал и теперь отдыхает. И пока шли к дому, ежик глядел на медвежонка в густеющих сумерках, на тучу комаров, которая велась над ним, на лягушку, которая скакала сзади, слушал далекий приглушенный лай собак за рекой и думал, что вот опять тепло, что вот-вот снова поднимется парной туман над рекой, как это бывает только летом и ранней осенью, и как будто ничего не было. И не прожили они только что с медвежонком два тяжелых, холодных осенних месяца. Над потемневшей горой вдруг вспыхнула яркая оранжевая полоска где-то далеко-далеко заходящего солнца. Ты только погляди. Осень была такая золотая, а небо такое синее, а звезды по вечерам такие большие, что ежик никуда не ходил, никуда не бегал, а целыми днями сидел на крыльце своего дома и, жмурясь, глядел на солнце, на золотые деревья, на небо, а по вечерам на звезды. «Пойдем рыбки поудим», — говорил медвежонок. «Нет-нет», — отвечал ежик. «Хочешь, садись рядом и гляди вместе со мной». «А чего глядеть-то? Что я леса не видел?» «Ты посмотри, какая осень!» – говорил ежик. «Ты только погляди!» И он даже старался не дышать, чтобы не набежали тучи и не заволокли синее небо. «Зря ты не хочешь пойти к реке», – как-то утром сказал медвежонок. «На реке сейчас еще красивей». «А что там?» «Два леса». «Это я знаю», – сказал ежик. Один у берега, а другой глядит на него из воды. «Два солнца». «Это всегда так», — сказал ежик. «Два неба». «Правильно». «А если мы выбежим к реке, будет два ежика и два медвежонка». «Ты беги», — сказал ежик. «А я посижу здесь, но буду знать, что у реки сейчас вас двое». «А что мне сказать другому медвежонку?» «Скажи, что два ежика придут завтра». «А ты завтра пойдешь?» «Угу». И медвежонок убежал. Вечером он пришел к ежику пить чай. «Сказал?» – спросил ежик. «Ага». «А он?» «Сказал, буду ждать. Ух, мы вчетвером и повеселимся». На следующее утро ежик с медвежонком вышли к реке. Река была такая темная, так плавно текла и поворачивала, и ни одной рябинки не было нигде. «Я здесь!» – крикнул медвежонок и помахал другому медвежонку лапой. «Есть, есть, есть!» – отозвалось эхо в берегах. «Здесь мы!» – закричал ежик. «Ы-ы-ы!» – сказал эхо. «Видишь, как тихо!» – сказал ежик. «Нас четверо, а прыгать и бегать не хочется». Река медленно-медленно шла у самого берега и заворачивала за поворот. Солнце садилось, и лес прямо горел заходящим солнцем. Ёжик зажмурился и вдруг подумал, что, может быть, ему уже никогда не удастся увидеть такой красоты. «Ты только погляди, медвежонок», — сказал он. «Я вижу», — сказал медвежонок. «Эй, вы в бочках, вы кто?» Все намокло, и кусты, и травы, и деревья, и даже река от дождя сделалась такой мокрой, что на нее не хотелось глядеть. «Знаете что?» — сказал медвежонок. «Мне надоело ходить мокрым». «И мне», — сказал ежик. «А не ходить совсем скучно?» «Скучно», — сказал ежик. «Сиди целый день дома и сиди. Бррр». «Бррр», — сказал ежик. «Ты чего дразнишься?» «Я не дразнюсь. А чего делать-то, если дождь?» «Сделаем зонты», — сказал медвежонок. «По-хорошему крепкому зонту». «А из чего?» «Подумаешь». Медвежонок почесал затылки и задумался. Ёжик сидел рядом и тоже, обхватив голову лапами, думал. «Придумал?» — спросил медвежонок. «Нет еще». «И я». «Зонт — это палка», — думал ёжик, «а сверху круг, а на круг что-нибудь непромокаемое». «А что, если взять еловых лап?» — сказал медвежонок. «Связать за хвосты и туда палку». «Будет метла», — сказал ёжик. «Тогда надо взять бочку и бочоночек. Я в бочке, ты в бочоночке, а?» «А как смотреть?» «В щелку». «Здорово!» И ёжик тут же прикатил из чулана бочку и бочоночек. И медвежонок накрыл его бочоночком. «Хорошо», — сказал ёжик. «Теперь щелку». Медвежонок пропилил щелку. «Замечательно», — сказал ёжик. «Теперь никакой дождь не страшен». И засеменил к двери. В бочке, в бочоночке они вышли на крыльцо. «У меня щелки нет», — сказал медвежонок. «А ты иди за мной». «Как же я пойду, если не вижу?» «Я буду шуршать лапами». И они спустились с крыльца. Ух, как дождь забарабанил по дну бочки, в которой сидел медвежонок. Ох, как застрекотал по дну бочоночка. «У меня сухо», — сказал медвежонок. «И у меня». «Ты шурши громче, а то я не слышу», — крикнул медвежонок. И тут выскочил заяц. «Эй, вы в бочках!» — закричал он. «Вы кто?» «Бу-бу-бу!» — запела бочка. «Бу-бу!» — булькнул бочоночек. «Не понял», — сказал заяц. «Бу-бу-бу! Бу-бу!» — снова загудела бочка. Хрюкнул бочоночек. «Так нечестно!» — сказал заяц. «Вы сухие, я мокрый. Вы кто?» «Не скажем», — сказал ёжик. «Ни за что», — сказал медвежонок. «Примите меня», — заскулил заяц. «Беги к ёжику», — ухнула бочка. «Выкати бочоночек, пробей дырки и назад». «А зачем дырки?» «Для глаз», — загудела бочка. «Для ушей», — булькнул бочоночек. «А это вы, да?» — сказал заяц. «Это ты, ёжик?» «Беги скорей». И заяц ускакал, а ёжик с медвежонком стали взбираться на холм. «Ты где? Где?» – гудела бочка. «Так барабанят, ничего не слышу». «Я шуршу, шуршу, слышишь?» – кричал ёжик. И тут они взобрались на холм. Прибежал заяц. «Ха-ха-ха, уши!» – захохотал ёжик и чуть не скатился с холма. «Что? Что?» – гудела бочка. «Ничего не вижу». «Это я!» – кричал заяц. «Ой, здорово!» «А из него уши!» – кричал ёжик. Шумел дождь, позавелась река, а на холме, толкаясь боками, плясали два бочоночка и бочка. И у одного из бочонков на макушке мокли заячьи уши.